Глава 55. Пара звонков. Но все ли можно сделать самому, а, Стень? Это ведь не порция ребрышек, для которых лишний рот ни к чему. Степан, упершись лбом в крышу аркана, изучал свои ботинки. Справедливости ради стоило отметить, что они были чертовски грязными. И когда только успел испачкать их. Рукой он прижимал к уху смартфон, из динамика которого доносился голос, распекавший его Альбины. Облака и морская гладь слева вспыхивали лиловым, красным и пурпурным светом. Горизонт словно умирал вместе с солнцем. «Конечно, ты права, черт возьми», — мысленно согласился Степан. «Еще как права. Но ведь и я прав, разве нет?» Однако вслух сказал совершенно другое. В который раз. «Детей нельзя сделать самому», — угрюмо буркнул он, комментируя вопрос, не требовавший, в общем-то, никакого ответа. Альбина рассмеялась, и Степан вдруг почувствовал, что она на что-то надеется. Господи, а ведь она и впрямь рассчитывала, если уж не на ребятишек, которых он вполне мог предложить, то хотя бы на то, что они наконец-то съедутся. Зачем он вообще ей позвонил? Порыв ворваться в кабинет Жгилевой, слава богу, прошел, и Степан вознамерился нагрянуть в отдел информационной защиты. Думал вытрясти из его обитателей хоть крупицу правды, но тоже передумал. Да и какой смысл спрашивать с местных пешек, если он уже отказался заскочить к королеве? Поэтому Степан, обмозговывая одну сумасшедшую идею, позвонил Альбине. И сейчас, размышляя о своем звонке, он наконец-то понял, почему обратился к этой женщине. Господи, ему попросту нужно было убедиться в том, что где-то в мире еще существовал человек, который не был заинтересован в откусывании его головы, как это делают самки богомолов с самцами. Разве что после брачных игр. Самой Альбиной. Смешно. Ха-ха. И все же он вывалил эту идею. Рвануть на сирены Амая самому. «Ну, для создания детей у тебя кое-кто есть, Чебан». Воркование Альбины донеслось как будто издалека, сквозь помехи. Степан поскорее переменил тему. «Значит, ты не против, если я проверну это?» — спросил он. «Я могу ответить честно, Степан?» «Как если бы стояла перед Иисусом. Валяй». Возникла пауза, а потом Альбина со свойственной ей прямотой заявила. «Я буду только счастлива, если тебя выпрут с работы за эту выходку». Степан хохотнул, ощущая, как в груди, будто в голубятне, бьет крыльями что-то нежное и доверчивое. «Тогда я должен успеть наступить на грабли до темноты. Приготовлю тебе на ужин холодный компресс. Люблю тебя. А я тебя». Они еще какое-то время наслаждались теплом этих слов, а потом Степан завершил вызов. Его большой палец заскользил по экрану смартфона, выискивая нужный телефонный номер. «Привет, Ус!» – проговорил он с широкой улыбкой, когда ему ответили. «Спорим, я подставлю тебя и твою карьеру буквально за 5 минут?» Но сложилось все впоследствии совершенно иначе.